Глава 17. Вот интересно, а как он поймет, что это именно тот цветок, который ему нужен? Они ведь и в самом деле все одинаковые, — спросил я у Мора, когда мы прошли через волшебную дверь-обманку. На нем ведь ничего не написано, а таких четок, как у нас, у Форваля нет. Думаю, для него это не составит никакого труда, и никакие волшебные четки ему для этого не требуются, — ответил Дориан. Именно потому, что он Форваль, а не кто-то еще. Ты, кстати, цветок не поломал случайно? Хороши же мы с тобой будем, если окажется, что смогли достать единственно правильный, но сломали его в доме великого вора. Да нет, я его из рук не выпускаю всю дорогу. Даже из кармана достал на всякий случай. Мы подошли к переливающейся разными цветами волшебной двери, которую мог открыть только великий вор. Как там он говорил? Нужно просто дотронуться до нее, и он поймет, что мы здесь. Я протянул руку и коснулся двери. Несколько искр в этот момент переметнулись ко мне на руку, а вокруг нас раздалась нежная мелодия, будто пара-тройка колокольчиков выстукивали ее. «Слушай, Ториан, прикольно он тут себе придумал звонок, прямо как у Нарышкиных в Белозерске. Там тоже вроде бы колокольчики перезваниваются». Мор даже не успел мне ничего ответить, а волшебная дверь перед нами уже исчезла, а вместо нее появился довольный человек-кот. На его хитрой морде была улыбка. «Ну, наконец-то! Давай его сюда, мрр!» Вот как он узнал, что я принес ему цветок? Вот же хитрая серая морда! Неужели это все-таки он мне подмигивал тогда в храме, когда я забрал цветок из его мраморной лапы? Я протянул ему его стеклянную цацку, ради которой мы провели здесь такой увлекательный день и завели несколько интересных знакомств. Он бережно взял ее в лапы с таким видом, будто боялся разбить. «Мрррр, какой он красивый! Просто прелесть! Один негодяй пытался обмануть меня и всучить мне подделку, мрррр! Но этот просто прелесть и мастер! Благодарю!» На всякий случай сказал я, но мне показалось, он меня не слышал. Человек-кот был целиком и полностью занят этим цветком. Со стороны все это выглядело так, как будто он обо мне позабыл на некоторое время. Возможно, так оно и было. Я где-то читал, что у коллекционеров частенько были мозги на бекрень. Ну а тут... Форвальд-то, по части собирательства, был большим профессионалом. Даже не знаю, были ли вообще существа, которые собирали еще больше всяких штук, чем он. Не обращая на меня внимания, великий вор открыл комнату, где он хранил свою коллекцию с цветами. Затем открыл одну из колб и положил в нее свое новое приобретение. Потом вдруг вспомнил обо мне и спросил. «Нравится тебе этот цветок, герой? Мне кажется, он самый красивый из всех». «Я понимаю, почему ты так думаешь», — сказал человек-кот и замолчал на долгие несколько минут. К тому времени, когда он, наконец, вновь решил со мной заговорить, мне уже надоело смотреть на эти стеклянные цветы. Может быть, оно и красиво, но слишком скучно. Если бы хотя бы конфеты раздавали, пока на них смотришь. Еще куда ни шло, а так... «Дориан, что-то мне домой захотелось», — мысленно сказал я своему приятелю, не отрывая взгляда от цветка. «Есть мысли, как помягче намекнуть на это нашему пушистому другу, чтобы он не обиделся». «Макс, ты в своем уме. Как можно попытаться обмануть великого вора?» «Предлагаешь уйти, не прощаясь?» «После всего того, что мы для него сделали, вот еще», — возмутился Мор. «Я предлагаю сказать как есть. Ты же герой, в конце концов. А у порядочного героя постоянно должно не хватать времени». «Форваль», — тихо сказал я, попытавшись отвлечь его от цветка. Человек-кот не двигался, поэтому я попытался еще раз, чуть громче. «Великий вор!» На этот раз меня ждал успех. Он вздрогнул, как будто я разбудил его, и с удивлением посмотрел на меня. «Герой? Мрррр. Мастер-вор!» «Мастер-вор? Это что-то новенькое. Таким титулом меня еще никто не называл. Не могу сказать, что он мне прямо вот совсем не понравился, но и в восторге я от него не остался. Мне нужно отправляться в мой мир, Форваль, великий вор. Меня ждут дела». «Мрррр. Неужели так быстро?» — Я не успел показать тебе мою коллекцию. Там столько всего интересного, мур. Никто, кроме тебя, не видел ее. Давай в другой раз. Зайду как-нибудь на недельке, когда немного со своими делами раскидаюсь, — пообещал я ему. Вот и посмотрим тогда твою коллекцию. Дела. Мур. Как жалко, Максим. Ты обещаешь заглянуть ко мне скоро? Обязательно, — кивнул я. Как только время позволит. «Хорошо, мр. Я дам тебе дар от Форваля, мастер-вор. Он тебе пригодится в твоих странствиях. Ведь у тебя есть четки, мр?» Человек-кот смотрел на меня своими глазищами, и я мог поспорить, что он видит меня насквозь. Да что там, этот парень даже видит, что у меня в карманах. Я вытащил тонкую серебряную нить и с удивлением обнаружил, что теперь на ней не один, а два камня. К ярко-синему, который подарил мне Вагаса, добавился еще один, красный. «Раньше здесь не было красного камня, Форваль». «Когда тебе попадется слишком сложный замок, мастер-вор-мр, просто скажи «Форваль, Форваль, там, где закрыто, сделай все так, чтобы стало открыто». «Ясно, мр?» «Ого», — кивнул я. «Спасибо, Форваль». «И тебе, Максим. Теперь я, наконец-то, снова смогу выходить на прогулки. Не забудь, ты обещал зайти, когда у тебя будет время». «Конечно, обещал. А разве я от своих слов отказываюсь? Вот бы еще его найти, это самое время». До ужина Лешка на связь так и не вышел. Мне не звонило, а у самого телефон был отключен. Вот что думать. Я ехал на такси в школу, а у самого в голове крутилась целая пачка мыслей. Все какие-то не очень, среди которых побеждала одна, где я рассказываю отцу Нарышкина, как я его записал в Змеиный Орден, а его там убили на вступительном испытании. Нет, лучше покалечили. Я представил себе Лёшку, который в момент разговора сидел рядом с отцом в инвалидной коляске и смотрел на меня, как Ибрагим смотрит на Бармутуна. По его лицу катились слезы, а еще у него не было правой ноги. Нет, обеих ног не было. И правой руки тоже не было. Да вообще ничего не было. Только туловище и голова осталось. Да и то голова осталась, наверное, только для того, чтобы он мог вот так вот на меня посмотреть. Ах да. Еще и директор школы с Громовым тоже стояли рядом с ними и смотрели на меня. В глазах Орлова явно читалось, что он о чем-то таком догадывался с самого первого дня моего появления в Китеже. Эх, каково же было мое удивление, когда оказалось, что этот гад Нарышкин еще рано утром прикатил в школу и завалился спать. Ну а телефон этот негодяй разбил, когда с золоторогим трубачом дрался. «Вообще-то нормальные люди так не делают», — отчитывал я его в бункере. «Я просил Медведева тебе сообщение отправить, что все хорошо, но он, наверное, забыл», — оправдывался Лешка, играясь с котами. «Бывает. Зато я животное покормил. Еду ему заказал, миску, горшок». Помирились мы только к ужину. До этого не разговаривали. Точнее, он со мной демонстративно разговаривал, а я с ним также демонстративно нет. Зато когда выяснилось, что сегодня на ужин пицца, которую давали нам крайне редко, мы как-то сразу помирились. Трудно демонстративно не разговаривать, если на столе пицца, двойные порции десертов и куча новостей, которые не терпится узнать и своими поделиться. Само собой, начали с Нарышкина. Мне вот не терпелось узнать, как они там с этим золоторогим трубачом справились. Ибрагим говорил, что он очень опасный зверь. У него пасть, как у крокодила, а на лбу рог растет золотой. Ему самое главное не давать времени собраться, иначе он трубить начинает. Да так громко, что из ушей кровь может пойти. Его от того трубачом и называют. Ну и из-за рога еще, золоторогим. Кстати, рог у него и правда из чистого золота, причем самые высшие пробы и весит немало. У некоторых особей до 2 килограммов дотягивает. «Наш почти на 1.5 затянул», — похвастался Лешка. «Плюс магический кристалл еще с него выпал». Медведев сказал, что как минимум 1000 на 15 затянуть может. Но, учитывая то, что настроя было, неплохая прибыль получается. «Кто третий?» «Гвоздева Варвара», — спросил я и вытер салфеткой томатный соус, который потек у меня по подбородку. «Нет, третий!» — Нарышкин сделал загадочную паузу. «Спорим на поджопник, что с трех раз не догадаешься». «Так как я могу догадаться? Давай рассказывай». «Костя Собакин собственной персоной!» — хохотнул Лёшка. «Как тебе это нравится?» «Вот гад! А сам мне голову морочил. Знаю, не знаю. Я так и думал, что он какое-то отношение к ордену по-любому имеет». «С чего это? Или пока меня не было, у тебя открылся дар и потомственного экстрасенса?» «Да ты сам подумай». Я откусил от пиццы еще один кусок. «Где-то же он берет весь этот товар. Ну, там магические кристаллы, эликсиры. Все про всех знает. В общем, путем нехитрых логических выводов». «Ладно, понятно все», — махнул рукой Лешка. «Лучше слушай дальше про этого зверюгу. Он, кстати, Юрки оказался. Хвостом меня так стеганул, что даже штаны разрубил и ногу расфигачил. Сильно. Но зашивать не пришлось». «Угу», — кивнул я. «Тогда нормально». Лёшка в красках еще минут 10 рассказывал, как они лихо сражались с трубачом. В результате, насколько я понял, основную часть работы сделал он сам. Даже не знаю, что бы они там без него делали. «Мой господин, ваш друг, по-моему, немного преувеличивает». «Пусть. Должен же он кому-то об этом рассказывать». «Что ты говоришь?» — спросил князь. «Говорю, пицца вкусная сегодня», — сказал я и показал ему кусок пиццы в своей руке. «А еще у меня для тебя сюрприз». «Макс, когда ты говоришь, что у тебя для меня сюрприз, у меня глаз дергаться начинает и аппетит пропадает», — сказал Лешка и отхлебнул немного чая. «Зря, между прочим. Я вот хотел тебе сказать, что я на Щекину наш магический кристалл за 18500 продал. Хотел с тобой радостью поделиться». «Врешь, Темников. С каких это пор тебя очень сильно деньги начали радовать?» — покачал головой Нарышкин. «Тут в чем-то другом дело. Давай продолжай сюрпризами сыпать». «Ну, есть еще один. Мы с тобой на следующих выходных едем в Казанское княжество». «Интересно, девки пляшут. С чего это вдруг?» «По деловому вопросу». «А, ну да, конечно. Как я сразу не догадался. Не по набережной же гулять. У нас в Белозерске и свой приозерный бульвар имеется. Может, там еще какие детали есть или как?» «Сейчас, погоди. Правда, пицца сегодня вкусная у них получилась. Бе, взять еще пару кусочков?» «Не, что-то перехотелось». Я сходил за добавкой, затем умял еще один кусочек и лишь после этого рассказал Лешке историю, которой со мной поделился граф Канищев-Потапов. Нарышкин с интересом меня выслушал, затем шумно вздохнул и задумчиво почесал подбородок. «Что скажешь, особо приближенный к императору? Опять тебе что-то не нравится?» «Не нравится, само собой. Во-первых, ехать далеко. Одним днем можно не управиться, а это уже рискованно. Здесь-то мы с тобой все-таки по месту, в случае чего». «Так, ну допустим», — кивнул я и загнул большой палец на левой руке. «Что дальше?» «Во-вторых, может так получиться, что мы с тобой за бесплатно в Казань прокатимся». «Это еще почему?» «Ну, предположим, не дадут нам денег никаких, что тогда?» «Ничего», — пожал я плечами. «Казань посмотрим. Я там не был, а ты?» «Я тоже». «Ну так, а чего ты тогда упираешься?» «Я не упираюсь, я стараюсь быть объективным». «Что делать?» «Трезво смотреть на вещи». «А, слушай, Леша, мне этот граф понравился. Нормальный вроде был мужик. Не должен он нас обмануть. Мне же меч новый нужен?» «Нужен. Вот и прогуляемся». «Прогуляемся? Как будто здесь заняться нечем», — пробурчал князь. «Вон, туда-сюда уже подарки новогодние заказывать нужно будет». «А еще в артефактную мастерскую заходил», — сказал я. «Лазареву свой номер телефона оставил». «Это еще зачем?» «Ну как, там же лавка рядом, которую мы под свою присматривали. Попросил его мой телефончик ее хозяину передать. Так что скоро будем по делу разговаривать». «Привет, ребята, как дела?» — спросил чей-то женский голос. «Я думаю, вы же не будете против, если я здесь с вами присяду?» Не успели мы ничего ответить, как прямо напротив меня уселась, блин, та самая Серебрякова Алена, которая испортила мне весь вечер в Белозерске. А теперь еще явно собиралась повторить это и сегодня. Судя по тому, что она поставила на стол тарелку с пиццей и стакан с соком, сомнений в этом никаких не было. «Максим, ты чего застыл с открытым ртом? Лучше расскажи Лёше Нарышкину, как мы с тобой классно вчера посидели в кафе». Пока она откусывала своим аккуратным ротиком маленький кусочек и при этом делала все возможное, чтобы случайно не испачкаться в соусе, Лёшка с удивлением таращился на меня. В его глазах читался один простой вопрос. «Какого хрена я ему ничего не рассказал про неё?» Я тоже пытался таращить на него глаза так, чтобы он смог прочитать ответ, что я еще просто не успел дойти до истории с этой девчонкой, которая не дала мне выпить какао и съесть пирожное. Надеюсь, мы с ним друг друга поняли. «Вообще-то, мы не очень классно провели вечер», — сказал я и посмотрел на недоеденный кусок пиццы у себя в тарелке. «Прямо загадка века какая-то. Но мне почему-то расхотелось есть. Похоже, у этой Серебряковой есть дар портить аппетит». «Да, почему это?» «Мы даже толком не разговаривали». «О, я так и знала, что ты будешь об этом жалеть, Максим. А я ведь предупреждала тебя, что не стоит так быстро убегать». Захихикала Алена и махнула рукой. «Ну да ладно, я не обижаюсь на тебя. Ты такой клевый». В этот момент у князя отпала нижняя челюсть, а вот у меня, наоборот, почему-то произошел обратный эффект. Мои челюсти сжались так, что даже зубы скрипнули. Я невольно ощутил, что в столовке, где совсем недавно нам с Нарышкиным приходилось перекрикивать друг друга, стало как-то совсем тихо. Посмотрел по сторонам. Ну да, так и есть. Все даже жевать перестали и с большим интересом смотрели на то, что происходит за нашим столом. Блин, вот зараза такая. Какой черт сюда принес эту Алену? Я имею в виду, к нам за стол. Хорошо хоть, что Цветковой с Дашковой нет. Они, наверное, задержались в Белозерске. Было бы совсем не кстати, если бы Алиса увидела эту белобрысую за нашим столом. «А мне вчера вечером очень понравилось с тобой в кафе. Ты так смешно шутил, Максим». Гораздо громче, чем следовало, сказала Серебрякова, и от ее слов я впал в ступор. «Что за бред она несет? И что это с лицом Нарышкина?» «Кстати, не забудь, ты обещал пригласить меня в кафе». Она послала мне воздушный поцелуй, затем взяла свою еду и ушла. «Значит, оказывается, ты очень смешно шутишь», — услышал я знакомый голос у себя за спиной. Я медленно повернул голову. «Так, ну, значит, Дашкова с Цветковой задержались совсем ненамного». «Может быть, вы сядете к нам, и мы поговорим?» — спросил я у Алисы. «А может быть, тебе нужно было вместо Китежа пойти учиться в цирковое?» — в ответ спросила она. Затем развернулась и быстрыми шагами пошла к выходу из столовой. Настя Дашкова посмотрела на меня испепеляющим взглядом, затем бросила точно такой же на Лёшку и пошла вслед за подругой. Я посмотрел по сторонам и увидел, что представление всем понравилось. Кто-то демонстративно улыбался, некоторые поспешили вернуться к своим тарелкам. Ну да, сегодня и завтра в Китеже будет о чем поговорить, это 100%. «Макс, охренеть!» — покачал головой Нарышкин. «Ты вчера ужинал с княжной Серебряковой?» «Да не ужинал я с ней». «Ага, рассказывай. Она от нечего делать за наш стол свою задницу усадила», — хмыкнул он. «А я еще от Насти за это получил». «Зачем мне с ней ужинать, интересно знать». «Почему бы и нет? С ней так-то вся школа поужинать не против, сам знаешь». «И ты?» «При чем здесь я?» — пожал плечами князь. «Мне Дашкова нравится». «Ну, а мне Цветкова». «Тогда что это было?» Я вкратце рассказал ему про вчерашнюю историю в кафе. «Интересно, конечно. Только выглядит слишком неубедительно». «Ты мне не веришь?» «Я верю, а вот Алиса не поверит. Девчонки, они ведь, сам знаешь, каждая со своими причудами». «Да ладно, Цветкова нормальная. Я с ней завтра поговорю и все объясню». Я махнул рукой. «Вот только одного не могу понять. Чего ей от меня нужно?» «Кому, Алисе?» «Да при чем здесь Серебрякова этой?» «Может быть, втюрилась?» «Как это?» «Каком сверху», — ответил князь. «Не знаешь, как это бывает. Понравился ты ей, вот и все». «Ну нет, так не годится. Слишком уж она приставучая. Если так и дальше пойдет, придется у лакримозы зелье какое-нибудь просить, отворотное. Сам я таких делать пока не умею, а вот у нее такое точно найдется». «Не волнуйся, Макс, 100% есть», — подтвердил Дориан.